7 утра. В 6 мне нужно быть в аэропорту. Значит, мне надо встать на рассвете. Незачем меня провожать, я возьму такси. Это еще зачем? Я не допущу, чтобы мать моего ребенка ехала в аэропорт на такси. Не начинай. Что не начинай? Я сделал тебе ребенка и очень этому рад. Зачем делать трагедию из того, что должно быть источником бесконечной радости для нас обоих? Даниэль заговорил более жестким тоном, и это разозлило Алисию. «С каких это пор ты хочешь ребенка? Сколько времени мы вместе? 3 года?» «И впервые говорим об этом. Дело в том, что я не хочу детей просто так, абстрактно. Но я хочу этого конкретного ребенка от конкретной женщины, от тебя. Я этого не понимал, пока ты не сказала мне, что беременна. Согласен, но это еще не значит, что мое желание — каприз. Мне очень хочется ребенка от тебя». К столу подошел Энса с блокнотом и ручкой в руках. «Ну, как, записываю? Или вы еще не решили?» «Я возьму лумакони». Зная о пристрастии Даниэля к этому блюду, мэтр улыбнулся. «У нас в меню еще 10 видов пасты. И пицца, приготовленная в дровяной печи. Я знаю, но мне хочется лумакони». «Возьми хотя бы другой соус. Не с трюфелями, а с овечьим сыром». «Договорились. Но если мне не понравится, принесешь с трюфелями». «А сеньорита выбрала себе что-нибудь?» «Я возьму то же, что и он». «То же самое? Послушай, закажи себе что-нибудь другое, а после поменяемся». «Ты еще и это будешь за меня решать?» «Нет, Алисия, вовсе нет». «Энцо!» «Разговор окончен. 2 порции лумакони с овечьим сыром». Причувствуя близкую бурю, Энцо поспешно удалился, и некоторое время Даниэль с Алисией сидели молча. Никому не хотелось портить прощальный ужин, хотя было ясно, что нервы у обоих напряжены до предела. Наконец Даниэль разбил лед. «Слушай, если ты не хочешь ребенка...» «Я тебе не говорила, что не хочу. Я просто вижу, как беззаботно ты к этому относишься, и мне становится страшно. Похоже, ты не понимаешь всей ответственности, которая ложится на тебя с появлением ребенка. Экономических проблем у нас не возникнет. Для тебя это не деньги». В самом деле, заманчивое предложение, сделанное Алисией международной компьютерной компанией, было главной причиной, по которой она отправилась в ссылку во Францию. Второй причиной был признанный обоими неоспоримый факт, что надо немного проветрить отношения и вновь испытать изумительное чувство тоски друг по другу. «Но разве ты не понимаешь, что мне придется остаться в Гренобле еще на 1,5 года? Я заключила договор и не могу вернуться раньше срока. Ребенок родится во Франции». «Алисия, дело не в этом. В данном случае важно одно — наше желание, наши планы на будущее. Если мы хотим иметь ребенка, то неужели откажемся от него из-за того, что твоя компания не пожелает предоставить тебе 3-месячный отпуск по уходу за ребенком?» «Наши планы на будущее. Единственное, что тебя интересует, — это твоя книга о Бетховене. А теперь еще и это кошмарное убийство. Ты бросил меня беременную в аэропорту, потому что боялся пропустить концерт». Услыхав, что беседа пошла на повышенных тонах, семейство, ужинавшее через пару столиков, с любопытством повернулось к ним. «Нам лучше успокоиться. Не то мы наговорим друг другу лишнего», — сказал Даниэль. «Мне хочется чувствовать себя любимой, хочется, чтобы ты больше обо мне заботился». «Знаю, но сейчас я отдаю все силы книге. Если я этого не сделаю, то никогда ее не закончу». «Это так важно для тебя?» «Я должен это сделать в память об отце». Старик научил меня двум вещам. Во-первых, когда что-то не ладится, сначала надо проверить самое простое.